Но, играя в жизнь, она перестала интересоваться одними только своими картами. Она лучше разбиралась в картах своих партнеров. Не для того, чтобы выиграть у них, а для того, чтобы играть за них. Если бы они выиграли, она бы сумела сделать так, чтобы и для нее не все оказалось потеряно. Когда их поле бывало убрано и снопы связаны, она все же умела подобрать для себя несколько колосьев смеха и забавы. Она хваталась за то, что было смешного в неприятных положениях, выпадавших в лотерее на ее долю, и за то, что было смешного в выигравших счастливчиках, которые эксплуатировали ее. Ее бургундская кровь победила. Куда девалось все ее пуританство, ее склонность к пессимизму, которая могла быть оправдана горестями эпохи и ее личными невзгодами? Аннетта идет своей дорогой, свободная от ярма, ей никого не надо учить уму-разуму, ей ни до кого нет дела. Глаза ее смеются, и она говорит самой себе: «Мир таков, какой он есть, и я тоже такая, как есть, пусть он меня потерпит, ведь я-то его терплю». Даже этот обожаемый сын, самая дорогая иллюзия, мое сокровище, ты тоже, как все остальные, свет очей моих, без тебя весь мир для меня померкнет. Она уже не требовала, чтобы он стал ее подобием, чтобы он думал, как думает она, любил то, что она любила. Она смеялась, заглядывая ему в душу своими свободными и любопытными глазами и находя там раскаленный мир и вихри дыма. О, не все там было прекрасно, далеко не все. Она видела, как копошатся довольно скверные животные, жестокие и жадные, ненависть, гордость, похоть, все пороки, порожденные духом насилия. Однако, слава Богу, но Боглия должна ославить, слава моему чреву, которое создало тебя, там не было никаких пороков низменных. Много маленьких волчат. Ну что ж, в лесу молодости без них не бывает. Удирайте, я там посадила егеря, пусть учится своему делу. Она улыбалась своему дорогому мальчику, а тот отвечал ей грозовым взглядом. «Какая у тебя бессердечная мать!» — весело думала Аннетта. «Не так ли, бедный мой Марк? Тебя ждет еще столько трудностей и битв, а она тебя и не пожалеет. Полно она знает, да и ты знаешь, что через это надо пройти, и пройти одному. И ты пройдешь, избитый, измочаленный, быть может, израненный, но закаленный. Что толку в доблести, не знающей риска, сохраняемой в безопасном месте? Рискуй и бросайся в огонь семижды семь раз. Когда выберешься, ты мне скажешь спасибо». Вот почему она понимала, что он хочет покинуть ее, ее дом. Хотя она и предоставляла ему полную свободу и благоразумно воздерживалась от расспросов о том, о чем он сам не заговаривал, однако подозрительному и обидчивому Марку казалось, что мать следит за ним. Он чувствовал себя скованным, и это его раздражало. Он с трудом сдерживал неукротимое желание высказать это матери, а ей не нужно было, чтобы он сказал это. Его вспышки и предгрозовое молчание говорили за него. Она предупредила события. Кстати, и материальные обстоятельства делали совместную жизнь трудной. И новая квартирная плата вынуждала менять квартиру. А жилищный кризис не позволял найти в Париже что-нибудь подходящее по доступной для них цене. Там же не было денег. И бесплодность погони за заработком должна была, по-видимому, заставить Аннетту в конце концов покинуть Париж. Покажется, может быть, удивительным, что она не обратилась за помощью к сестре. Сильвия была в состоянии помочь ей и не отказала бы. Однако надо помнить характер обеих сестер. Трения, которые не прекращались между этими двумя цельными и противоположными натурами, несмотря на их взаимную любовь. Да, они по-настоящему любили друг друга, и каждая признавала за другой превосходство в какой-нибудь определенной области, но... Само собой разумеется, каждая ставила свою область выше и безотчетно стремилась содержать на жизненном поприще верх над другой. Ни одна не стала просить у другой несколько очков вперед. Они были игроки, обе, и каждая хотела выиграть. О, дело было не в ставке, а только в том, чтобы выиграть. И все же несколько месяцев тому назад Аннетте пришлось обрадовать свою самолюбивую и искренне привязанную к ней сестру, и взять у нее взаймы несколько тысяч франков, чтобы расплатиться с просроченными долгами, чтобы внести за право учение Марка и уплатить за квартиру.